Во время беременности жены, мужчина племени Тумбулу, как мы видели, не только не завязывает узлов, он также не сидит со скрещенными ногами. Ход мысли в обоих случаях одинаков. С точки зрения гомеопатической магии, безразлично, скрещиваете ли вы нити, затягивая их в узел, или скрещиваете ноги, когда усаживаетесь поудобнее. В обоих случаях вы противодействуете свободному протеканию событий. Эту важную истину хорошо усвоили себе римляне. Такой авторитет, как Плиний, уверяет, сидеть со сложенными руками рядом с беременной женщиной или больным, проходящим курс лечения, значит причинять им большой вред. Еще больше вред вы приносите им, если обнимаете ногу или ноги сложенными руками или кладете ногу на ногу. Древние римляне считали подобные позы помехой во всякого рода делах, в военном совете, на собрании магистратов. Во время молений и жертвоприношений никому не разрешалось скрещивать ноги и сплетать руки. Хрестоматийный пример ужасных последствий, которые могут проистечь из этого, Алкмена. 7 дней и 7 ночей не могла она произвести на свет Геракла, потому что перед ее домом, со сплетенными руками и скрещенными ногами, сидела богиня Люцина. Ребенок родился, когда эту богиню обманом заставили изменить позу. Если беременная женщина имеет привычку сидеть, скрестив ноги, у нее, по мнению болгар, будут трудные роды. Когда беседа стихает и наступает молчание, жители некоторых районов Баварии приговаривают: «Ну вот, кто-то скрестил ноги». Магическое воздействие узлов, связывающих человека и затрудняющих его передвижение, не в меньшей мере, чем на родах, сказывается на браке. Вплоть до 18 столетия в Европе считалось, что брак может расстроить всякий, кто во время обряда венчания запрет замок или завяжет на веревке узел, а затем выбросит замок или веревку. Подлинный союз новобрачных невозможен до тех пор, пока замок не будет отперт, а узел развязан. Тяжкая обида считалась поэтому не только прибегать к колдовству такого рода, но и красть или прятать орудие колдовства, то есть замок или веревку, завязанным узлом. В 1718 году парламент города Бордо приговорил человека к сожжению живьем за то, что с помощью завязанных узлов он погубил будто бы целое семейство. В 1705 году в Шотландии за кражу заколдованных узлов были приговорены к смерти двое мужчин. Некая женщина изготовила их для того, чтобы расстроить супружеское счастье семьи Сполдинг из города Ашентилли. Вера в действенность подобных магических средств сохранилась в горных районах графства Перт до конца века. В этот период в приходе Лоджерейт, что расположен между рекой Тумель и рекой Тей, у жителей сохранялся обычай перед церемонией бракосочетания со всем тщанием распускать узлы на одежде невесты и жениха. С тем же предрассудком мы сталкиваемся в Сирии. Лица, помогающие жениху-сирийцу облачиться в брачные одежды, следят за тем, чтобы на них не был завязан ни один узел и не была застегнута ни единая пуговица. В противном случае, враги смогут магическим путем лишить жениха его супружеских прав. Тот же страх распространен по всей Африке. Для того, чтобы лишить жениха мужской силы, колдуну достаточно было завязать узел на платке, который перед этим он потихоньку приложил к какой-нибудь части тела жениха, когда тот садился на коня, чтобы отправиться за невестой. Считалось, что пока узел на платке будет завязан, жених не сможет вступить в свои супружеские права. Дурное влияние узлов может проявиться также в болезнях и всякого рода напастях. Так иногда колдун Госа в Западной Африке, проклиная врага, затягивает на стебельке травы узел со словами: «Этим узлом я завязываю такого-то. Пусть на него обрушатся все беды, пусть змея укусит его, когда он идет по полю, пусть на охоте набросится на него прожорливый зверь, пусть вода смоет его, когда он ступит в реку, пусть во время грозы молния поразит его, пусть кошмары мучают его по ночам». В этот узел колдун завязывает якобы жизнь своего врага. Упоминание о злокозненности тех, кто похваляется узлами, встречается в Коране. В арабском комментарии к этому отрывку говорится, что слова эти относятся к женщинам-колдуньям, которые завязывают узлы на веревках, а затем дуют и плюют на них. Комментатор рассказывает, что давным-давно некий коварный иудей околдовал самого пророка Мухаммеда тем, что затянул на веревке 9 узлов и припрятал ее в колодце. От этого пророк заболел, и кто знает, как обернулось бы дело, если бы архангел Гавриил вовремя не поведал пророку о местонахождении веревки с узлами. Вскоре верный Али вытащил зловещую веревку из колодца, и пророк прочитал на дне заклинания, которые специально для этого случая были внушены ему свыше. По прочтении каждого стиха развязывали 1 узел, и Мухаммед чувствовал облегчение. Узлы не только убивают, но и излечивают. Их целительная сила проистекает из веры в то, что развязывание узлов, вызывающих недомогание, приносит больному облегчение. Вот о каком способе лечения грыжи сообщает Плиний. Из клубка вытягивается нить, на ней завязывается 7 или 9 узлов, после чего ее привязывают к грыже больного. Чтобы лечение было действенным, нужно, завязывая каждый узел, произносить имя какой-нибудь вдовы. О'Донован описывает такое средство, употребляемое туркменами против лихорадки. Колдун берет верблюжью шерсть и, бормоча заклинания, сплетает из нее крепкую нить. Потом он завязывает на этой нити 7 узлов. Прежде чем затянуть каждый из них, он на него дует. Эту узловатую нить больной носит на запястье в качестве браслета. Ежедневно он распутывает 1 узел и дует на него. Когда развязаны все 7 узлов, нить сворачивает в клубок и кидает в реку, воображая при этом, что вместе с ним уплывает и лихорадка. Колдуни пользуются узлами также для того, чтобы крепко привязать к себе возлюбленного. В стихотворении Вергилия девушка, влюбленная в Дафниса, старается выманить его из города с помощью магических чар. На каждой из 3 разноцветных веревок она завязывает по 3 узелка. Арабская девушка, сердце которой было отдано какому-нибудь мужчине, также стремилась завоевать его любовь и привязать к себе тем, что завязывала узлы на его биче. Впрочем, ее ревнивая соперница распутывала их. К узлам в соответствии с тем же принципом гомеопатической магии прибегали для того, чтобы остановить беглеца. В Свазиленде часто можно видеть, что на траве по обочинам дорог завязаны узлы. Каждый из этих узлов повествует о семейной драме. От мужа убежала жена, и он с друзьями пустился за ней в погоню. А чтобы беглянка не запутала след, они, так сказать, связали тропу. У русских сеть со множеством завязанных на ней узлов считалась весьма действенным средством против колдовства. Поэтому жители некоторых областей России накидывали на свадебный наряд невесты рыболовную сеть, чтобы тем самым уберечь ее от напастей. С той же целью жених и дружки часто перепоясываются кусками сети или, на крайний случай, плотно прилегающими кушаками. Чтобы навредить им, колдун должен сначала распустить все узлы в сети или снять с них кушаки. Амулет в России нередко представляет собой просто узловатую веревку. Считается, что если обвить вокруг рук и ног моток красной шерсти, то это предохранит от малярии и лихорадки. Для того, чтобы обезопасить ребенка от скарлатины, достаточно якобы обвить вокруг его шеи 9 мотков шерсти. В Тверской губернии к шее коровы, идущей впереди всего стада, привязывают особой формы мешок, предназначенный для того, чтобы не подпускать волков к стаду. Он обладает дееспособностью сковывать челюстью прожорливого зверя. По тому же принципу весной, прежде чем выгнать на выпас табун лошадей, вокруг него 3 обносят висячий замок. Обносящий на ходу замыкает и отмыкает его, приговаривая: «Этим стальным замком я запираю пасть серых волков, чтобы они не напали на мой табун». Считалось, что узлы и замки могут служить защитой не только от колдунов и от волков, но и от самой смерти. Когда в 1572 году в Сент-Эндрюс женщину, приговоренную к сожжению живьем за колдовство, подвели к месту казни, на ней обнаружили белую тряпку в форме воротника со множеством свисающих узловатых тесемок. Эту тряпку пришлось отнимать у нее силой, так как женщина явно пребывала в уверенности, что если на ней будет тряпка с узлами, то она не сгорит на костре. Когда тряпку все-таки отобрали, колдунья воскликнула: «Теперь я пропала!» Во многих районах Англии имеет хождение верование, согласно которому в доме никто не может умереть, пока он остается на замке или на запоре. В силу этого в Англии весьма широко распространен обычай отпирать все замки и засовы, когда больной явно находится при смерти, чтобы без нужды не продлять его агонию. К примеру, в 1863 году в городе Тантоне ребенок заболел скарлатиной, и смерть его казалась неминуемой. Как водится, собрались на совет местные матроны, и для того, чтобы оградить ребенка от мучительной смерти, из всех комодов, ящиков, дверей и шкафов в доме вынули ключи и распахнули их настежь. А тело самого ребенка положили прямо под косяком, чтобы устроить ему надежный и безболезненный переход в вечность. Но ребенок, странное дело, не захотел воспользоваться преимуществами, столь любезно предоставленными в его распоряжении мудрыми и опытными дамами Тантона. Вместо того, чтобы отдать Богу душу, он предпочел остаться в живых.